15. О навыках при чтении и о проработке книг. Если мы будем добросовестно и не щадя усилий добиваться этих трех целей, то нам неизбежно придется выработать много полезных навыков, а именно сосредотачиваться на том, что читаешь, выжимать самую сущность читаемого, отбрасывая мелочи, охватывать мысль автора вполне ясно и отчетливо. Это помогает выработке ясности и отчетливости собственных мыслей. Мыслить последовательно и осторожно. Целое богатство. Ничем незаменимое, кто обладает им, тот обладает самой основной настоящей образованностью и не может не обладать знаниями. Он обладает ключом к глубокому чтению, а вместе с тем и к более глубокому пониманию жизни. Наконец, воображать ярко и отчетливо, как бы переживая то, что читаешь, дар, о важности которого многие и не подозревают. Вся работа над книгой, нужная для отмеченных нами задач, вместе с вспомогательными приемами, о которых будет речь ниже, и называется проработкой книги. Она необходима при изучении книги или отдельного вопроса и при чтении книг для самообразования. Для такой работы, как уже сказано, не должно щадить ни времени, ни сил. Вкладывайте в нее все силы, это оплатится с избытком.